Трясина. Случилось это в дождливый день после полудня. В одном из залов картинной галереи я обнаружил картину, написанную маслом. «Обнаружил» сказано, пожалуй, слишком сильно. Впрочем, что мне мешает так именно и сказать? Ведь только эта картина висела в полутемном углу, только она была в ужасающей бедной раме. Картину повесили, и словно тут же о ней забыли. Картина называлась «Трясина». Автор не принадлежал к числу известных. И сама картина изображала всего-навсего ржавую воду, сырую землю, да еще траву и деревья, густо растущие на этой земле. В ней не было ровным счетом ничего, на чем мог бы остановить взгляд обычный посетитель. Странно, но художник писал столь густую растительность, совершенно не пользуясь зелеными красками. Тростник, тополя, фиги — все это было грязно-желтого цвета, какого-то гнетущего желтого цвета, цвета сырой глины. Действительно ли художник так видел зелень? Или ему почему-либо нравился этот цвет, и он нарочно усиливал его? Я стоял перед картиной потрясенный, и этот вопрос все время мучил меня. И постепенно, чем больше я в нее вглядывался, тем яснее понимал, какую она страшную таит в себе силу. Особенно земля на переднем плане. Земля была написана до того убедительно, что вы явственно ощущали, как ступает по ней ваша нога, как с тоненьким всхлипом увязает по самую лодыжку в гладкой дрожащей жиже. За небольшой картиной маслом я разглядел несчастного ее художника, который стремился, возможно, острее показать самую суть природы. Эта желтая болотная растительность внушала мне такое же трагическое, такое же глубокое, рождающее восторг чувство, какое внушает всякое выдающееся творение искусства. Среди множества больших и небольших картин, заполнивших галерею, не нашлось бы ни одной, равной этой по силе. «Вы, кажется, в восторге?» Чья-то рука хлопнула меня по плечу, и я с таким чувством, словно меня бесцеремонно разбудили, обернулся. «Ну, как вам эта штука?» Говоривший пренебрежительно мотнул свежевыбритым подбородком в направлении картины. Модный коричневый пиджак, крепкое сложение, самоуверенный вид знатока — это был художественный критик одной из газет. Я припомнил, что уже не впервые именно этот критик вызывает во мне чувство неприязни, и очень неохотно ему ответил: «Это шедевр». «Шедевр? Забавно!» Критик расхохотался, подрагивая животом. Привлеченный его смехом, несколько посетителей, стоявших поблизости, словно сговорившись, разом посмотрели в нашу сторону. Мне сделалось еще неприятнее. «Забавно. Кстати, вы знаете, художник отнюдь не был устроителем выставки. Однако он так все время стремился ее показать, что семья покойного упросила жюри, и ее в конце концов сунули в этот угол». «Семья покойного? Значит, автор картины умер». «Да, он умер. Впрочем, он был мертв и при жизни». «То есть как это?» «Уже довольно давно он был не в себе». «И когда вот это писал?» «Разумеется. Какой же нормальный станет писать в таком цвете? А вы вот даже изволите восхищаться. Ну не забавно ли?» И критик снова разразился самодовольным смехом. Он наверняка полагал, что я устыжусь своего невежества. Больше того, он, как видно, хотел, чтобы я почувствовал его превосходство. Увы, я разочаровал его. Я слушал его, и чувство почти торжественное наполняло меня невыразимым волнением. Я с трепетом снова и снова погружался в созерцание картины. И снова видел за небольшим холстом несчастного художника, терзаемого страшным нетерпением и тревогой. Да, у него, как видно, никак не выходило то, что он хотел, и это свело его с ума. Вот в чем все дело. И критик с проясненным лицом почти радостно улыбнулся. Вот она, единственная награда, полученная от людей, от общества, безвестным художником, принесшим в жертву свою жизнь одним из нас. Сильный трепет прошел по всему моему телу. Я опять в третий уже раз бросил взгляд на печальный холст. Там между угрюмым небом и угрюмой водой с чудовищной силой природа — это есть мы. Жили тростник, тополь, фиговое дерево цвета сырой глины. Шедевр. Я повторил это слово гордо, глядя прямо в лицо художественному критику. Апрель 1919 года.